Создание дома для всех, кто был исключен из общества, за их способности, внешность или преступления, которые были сфабрикованы, как мутанты, так и люди, до тех пор, пока они готовы сосуществовать друг с другом и отбросить свои расовые различия, я предоставлю им дом, а взамен они будут работать на благо этого места, и это поможет мне заполучить несколько приспешников. Это главная причина, но я не могу этого сказать. Итак, грубо говоря, ты строишь королевство, Селена. А Селена, в некотором смысле, да, это так, она улыбнулась, когда я сказал это. Итак, вы согласны вступить в орден? Спросил я. Селена и Себастьян посмотрели друг на друга, а затем на меня. Я принимаю. Хорошо, я присоединюсь. Это вызвало широкую улыбку на моем лице. Идеально. Я обернулся, чтобы посмотреть на Домино. Нина, приготовь пир. У нас будет вечеринка. Ее реакция была именно такой, какой я и ожидал. Восторг. Наконец-то я могу перейти на сцену, где смогу увеличить свою силу. Неделю спустя, я знал, что это будет не так просто. Одна неделя. Я потратил буквально неделю, пытаясь активировать свои пространственные способности, но все было напрасно. Я попробовал использовать основные пространственные перемещения, которые показывают в фильмах. Я даже перепробовал все теории, связанные с пространством, чтобы создать хотя бы крошечный пространственный разрыв. Забудьте о разломах. Я даже пробовал телепортировать перо из одного места в другое, расстояние составляло всего 2 сантиметра. Но знаешь что, я потерпел неудачу. Я думаю, что понял чувство зловещего. Он взял у меня по меньшей мере 4 литра крови. Я быстро выздоравливаю, так что большая потеря для меня не проблема. Он перепробовал все, чтобы создать клона, обладающего такими же способностями или даже таким же интеллектом. Но ни один из них не сработал. У каждого из них было по крайней мере несколько проблем, и ни один из них не унаследовал мои способности. Он перепробовал все, начиная от создания нового тела, похожего на меня, и затем введения ДНК, заканчивая убийством своего собственного помощника, который имел сходные со мной черты, и введением его. Бедный Имча умер без всякой причины, но это имя почему-то кажется мне знакомым. Я просто не могу понять, где я это слышал. Вздох. Я разберусь со своими способностями позже. Сейчас мне нужно сосредоточиться на этом. Я посмотрел на пробирку, наполненную кровью, смешанной со множеством других жидкостей. Еще несколько секунд и, пожалуйста, будь синим. Потому что я не знаю, что я буду делать, если он будет розовым или фиолетовым. Почему я так беспокоился о цвете? Потому что это должно было определить судьбу моего лучшего друга, Джоэла. Но вскоре мои опасения оказались напрасными, так как кровь стала синей. Я так и знал. Я знал, что ты не собираешься предавать меня, мой друг. Цвет был синим, что означало, что Джоэл был мутантом. И оттенок был очень темным, так что он должен быть, по крайней мере, среднего альфа-уровня, когда его силы пробудятся. В настоящее время они находятся в состоянии покоя, и у меня есть причины полагать, что он телепат. Нет никакого другого объяснения тому, что он способен создавать ментальные барьеры. Его способности дремлют, но ему каким-то образом удалось создать барьеры, препятствующие чтению мыслей. Должно быть, это подсознательное действие. Теперь мне нужно найти местоположение диких земель. Я получил крошечное представление, но оно мгновенно исчезло. Но хотя оно исчезло так скоро, существует очень высокая вероятность того, что антиметалл находится именно там. Я не буду терять времени даром. Время – это то, чего мне все еще не хватает. Может быть, я и бессмертен, но произойдут события, которые убьют даже бессмертных. Фуш, я оборачиваюсь и вижу, что мои мальчики-ниндзя кланяются. Вам удалось? Они кивнули. Да, мы это сделали. Сказал капитан и протянул мне свиток. Давайте посмотрим. Я развернул свиток и просмотрел его. Черт, я бросил свиток в ярости и сожалении. Мне очень жаль, Джоэл. Я наконец-то узнал, как погибли его родители. Свиток, лежавший на земле, гласил: Николас Арджент и Хлоя Арджент убиты гидрой. Глава 53. Перепады настроения. Неизвестное местоположение. Он слишком опасен, чтобы оставлять его в живых, сказал человек в красном. Он становится сильнее очень быстро, и это может вызвать у нас проблемы в будущем, если мы не разберемся с ним сейчас, сказала черноволосая женщина в белой маске. Мы должны убить его, прежде чем он станет сильнее. Последовал ответ другой красивой черноволосой женщины. Все согласились с этим предложением. И это не значит, что мы не сможем привлечь его на нашу сторону, как только он умрет. Смерть для нас всего лишь инструмент. Чего они не знали, так это того, что смерть начинала раздражаться из-за их действий, и скоро они могут пострадать от ее гнева. «Итак, все решено», — сказал человек в красном. «Мы убьем его», — все они кивнули. Мужчина повернулся, чтобы посмотреть на одного из их наемников. «Ты знаешь, что делать, меченый?» Яблочко кивнул. «Да, я знаю». Он поднял руку. «Для руки, для руки, для руки, для руки». Марсель Хенли теперь находился под наблюдением руки. «Марсель, генетика гораздо сложнее, чем я думал», — сказал я, глядя на множество пробирок, наполненных кровью. «Я не могу вовлекать зловещего в каждый из моих генетических проектов. Некоторые из этих образцов крови чрезвычайно ценны. Они содержат в себе силы, невообразимые. Но что я заметил, изучая эти образцы, так это то, что чем сильнее мутант, тем труднее клонировать его или ее способности. Силы и способности мутантов бета-уровня чрезвычайно легко воспроизвести. Еще одна вещь, которую мне нужно раздобыть, это оружие. Но то, которое мне нужно, почти невозможно найти. Так что лучше всего мне сделать свое собственное, что вполне возможно. Вы можете спросить, как? Ну, для начала, я нашел дикие земли. Я даже не хочу начинать с того, сколько усилий это потребовало. Но конечный результат – это все, что имеет значение. Я нашел их, и это все. Но, насколько я помню, это будет нелегко, так как все это место заполнено доисторическими существами. Так что найти антиметалл будет непросто. Так вот, антиметалл работает прямо противоположным образом виброниуму. Это означает, что он может разрушить связи любого металла, с которым соприкасается. Это идеальный материал для изготовления оружия. Положив пробирки на стол, я подошел к телефону. Звонок. «Джонни, скажите словацким ребятам, что мне придется отложить встречу. Мне нужно посетить Антарктиду на следующей неделе». Он был удивлен. «Зачем? Ну, это не имеет значения. У меня есть на то свои причины. Назначь встречу на более поздний срок. Нажатие на кнопку. Мне лучше быть готовым к битве с динозаврами. Позже. Ты хочешь, чтобы я замедлил темп своих проектов?» Пегги была не очень довольна, но мне нужно это сделать. «Не волнуйся, это займет максимум один месяц. После этого я лично присоединюсь к инициативе ЩАИТА. Мне нужно убрать этих надоедливых блох гидров в течение этого месяца. И мне определенно нужно уничтожить монолит. Гидра сейчас крайне слаба. Исчезновение черепа вызвало большую панику в гидре, и следующее, у кого есть способности лидера, в настоящее время очень молоды, так что сейчас самое лучшее время избавиться от них. Но моя главная причина увеличения темпов заключается в следующем. Я не хочу иметь дело с ульем. Этот осьминог не тот человек, с которым я хочу иметь дело. По крайней мере, скажи мне причину». Она была упрямой, и она действительно имела право знать. «Вздох, слушай внимательно и никому не рассказывай об этом». Я оглядел комнату. «Это очень серьезная тема». Она огляделась. «Тогда мы должны пойти в зал заседаний. Здесь небезопасно». Я покачал головой. «Нет, Пегги, послушай». Я подошел к ней поближе. «У нас здесь есть шпионы». Ее глаза расширились. «Не сходи с ума. Я могу справиться с ними, но мне нужно время. Один месяц, и я позабочусь о том, чтобы щит был свободен от всех проблем», — прошептал я ей на ухо. «Это не маленькая проблема, Марсель». Она чуть не закричала, но потом понизила голос. «Мы должны сообщить об этом высшему руководству. Это чрезвычайно деликатная ситуация. Мы не можем сделать это сами». «Вздох, послушай, Пегги, мы не можем позволить им узнать об этом. Насколько нам известно, даже высшие чины могут быть частью этого. Мы не можем так рисковать». Я пристально посмотрел ей в глаза. «Я хочу, чтобы ты доверяла мне в этом. Только в этот раз». Она колебалась. «Нет, если ты не позволишь мне присоединиться к этой миссии». «Нет, я немедленно отверг это предложение. Ты нужна мне здесь, в штабе. Я хочу, чтобы ты присматривала за всеми, включая наше начальство». Она не собиралась так легко соглашаться. «Я знал это. Но это не так просто, как ты думаешь, Марсель. Если бы нас прослушивали, то ехать одному было бы крайне рискованно. С женщинами так трудно справиться. Ты должен взять меня с собой». «Что же, она не зря известна как агент Картер. Пегги, пожалуйста, только на этот раз. Позволь мне справиться с этим. Это первый раз, когда я умолял ее и последний, она не хотела соглашаться. «Один шанс, если я облажаюсь, ты можешь присоединиться». Она посмотрела мне в глаза, «только в этот раз, и если ты поймешь, что не справляешься, немедленно отступи». Я улыбнулся, «я так и сделаю». Она вздохнула и покачала головой. «Просто будь в безопасности, она хорошая женщина, обещаю», — искренне сказал я, «ведь имею дело с Гидрой, и если я не буду осторожен, я умру». «Пока я не забыла спросить, ты идешь на вечеринку, которая состоится 17-го числа?» «Ах, да, вечеринка. Судя по всему, эта вечеринка — довольно большое событие. Будут присутствовать многие известные знаменитости, и я получил прямое приглашение от ведущего, так что было бы довольно грубо отказаться от него. Да, думаю, пойду. Но потом я кое-что вспомнил. Итак, с кем ты идешь? Нужен партнер для этой вечеринки, а у меня его нет. Пока ни с кем». Я поднял бровь. «Что ты имеешь в виду? Тебя еще никто не приглашал? Это странно. Пегги очень популярна, так что для меня это было немного странно». «Нет, я подумала, мы могли бы пойти вместе. Ну что же, у меня тоже нет партнера, так что я не против. Я бы с удовольствием стал твоим партнером». Это вызвало улыбку на ее лице. «Тогда, увидимся позже, партнер». Смешок женщины. Их настроение меняется быстрее, чем хамелеон меняет свой цвет. Глава 54. Разговор. Саутсайд, парк, друг. Это лучшее место для отдыха. Воздух такой свежий, а вид потрясающий. Это заявление заставило Джоэла закатить глаза. «Ну, мы проехали почти 3000 миль. Так что, если бы это место не было красивым, я бы убил тебя». Я усмехнулся, мы оба смотрели, как кленовые листья падают с деревьев. «Но зачем приезжать сюда, чтобы расслабиться? Мы могли бы запросто сходить в какой-нибудь салон тайского массажа». «Мы могли бы, но я бы предпочел наслаждаться прохладным бризом, который приносит запах осени». Он поднял бровь. «Ты ведешь себя странно, ты ведь знаешь это, верно?» Это заставило меня усмехнуться. «Может быть, так оно и есть, но мы не виделись уже несколько недель, и с тех пор, как мы выросли, мы не можем играть так, как играли в детстве». Я вздохнул, погрузившись в воспоминания тела до того, как переселился. «Я бы убил за такое детство. Помимо того, что я был беден, все остальное было не так уж плохо. Я подумал, может быть, мы могли бы провести немного времени, как раньше, когда были детьми. Он похож на брата, которого у меня никогда не было в моей прошлой жизни. Да, мы обычно тайком ходили играть». Он изобразил легкую улыбку. «Теперь, когда я думаю об этом, у нас было настоящее детство». Он усмехнулся. «Помнишь то время, когда мы подшучивали над нашими учителями и нас чуть не отстранили от занятий после того, как мы покрасили кабинет директора?» Смешок. «Да». Через несколько недель он облысел. «Держу пари, это было из-за нервов». Он издает раскатистый смех. «Еще бы. А помнишь, в 6-м классе была одна рыжеволосая девочка, которая нам обоим нравилась?» «Рыжеволосая? О, ты имеешь в виду рыжеволосую девушку с изумрудными глазами, в которую мы оба были влюблены, и она также отвергла нас обоих?» Он застонал, когда я это сказала. «Да, и я действительно счастлив, что она отвергла нас. Даже если бы она приняла любого из нас, наша дружба могла закончиться. Она была стервой, это правда. Она отвергла тебя, потому что ты был беден, а меня, потому что я был жирной свиньей». Он все еще недоволен этим замечанием. «Интересно, что с ней случилось? Я ничего не слышал о ней после окончания средней школы». Он прищелкнул языком. «Какая разница? Должно быть, вышла замуж за какого-нибудь богатого парня. Возможно». Я хмыкнул. «В любом случае, я счастлив, что она отвергла нас обоих. О, пожалуйста». Он закатил глаза. «Мы знаем друг друга уже много лет. Даже если бы мы начали встречаться с кем-то, мы никогда не позволим разрушить нашу дружбу. Помнишь, мы давным-давно дали такую клятву?» «Я действительно помню. Это было, когда ты убежал из своего дома, как ты всегда это делал». Он усмехнулся. «Но это был не веселый смешок. Иногда я сожалею об этом». Он покачал головой. «Нет, я не имею в виду время с тобой». Выражение его лица омрачилось. «Но я сожалею, что не был хорошим сыном. Возможно, они были не самыми лучшими родителями, но я тоже никогда не делал ничего такого, что сделал бы хороший сын». Он посмотрел на озеро, когда мы оба развалились на скамейке. «Я был ребенком, так что в этом не было ничего особенного. Но иногда такие незначительные события могут привести к трагедии. Я продолжал молчать. Я был глуп. Я был очень глуп. Я был идиотом. Он посмотрел на меня. «Обещай мне, что ты не совершишь тех же ошибок. Ты не огорчишь свою маму». Я кивнул. «Обещаю». Была полночь, когда мне позвонили. Он вздохнул. Он сжал кулаки. «Но теперь я не знаю, что делать, Марсель. Я действительно не знаю. Не делай глупостей, Джоэл. Твоя жизнь превыше всего». Между нами обоими воцарилось молчание. «Как долго?» Я наклонил голову. «Как давно ты знаешь?» Спросил он. Я посмотрел в сторону пруда. «Два дня. Я понимаю». И снова мы оба некоторое время храним молчание. Но на этот раз она была нарушена мной. «Прости меня, Джоэл». Он поднял бровь. «За что?» Спросил он. «Я не знаю, за то, что был не в состоянии помочь. Я не знаю, что еще сказать». Он издал сухой смешок. «Ты ничего не мог сделать, Марсель. И ты был рядом со мной. Так что это все, что имеет значение. Верно. Тогда я ничего не смог бы сделать. Я был слаб. Моя политическая поддержка была слабой. Тогда я ни за что не смог бы встретиться лицом к лицу с Гидрой. Но теперь я могу». Я посмотрел на него. «И как давно ты знаешь?» «Примерно через месяц после их смерти. Это объясняет его внезапную потерю веса и изменение личности. Итак, что ты собираешься теперь делать? Это все, что я хочу знать. Честно говоря, я не знаю. Они чрезвычайно сильны. Я не знаю, что я могу сделать против них». Он вздохнул. «До тех пор, пока он не делает глупостей, я счастлив, Джоэл». Он посмотрел на меня. «Ты доверяешь мне, друг мой?» Он казался смущенным. «Да». «Тогда, я хочу, чтобы ты позволил мне разобраться с этим». «Нет». Он немедленно отказался. «Они слишком опасны. Ты не можешь бороться с ними в одиночку». Я кивнул. «Я не могу. Но помни, мне помогают правительство и военные. А еще есть Чайте». «Да, я рассказала Джоэлу о Чайте, и это был глупый ход, определенно. Но я был готов пойти на этот риск. Я не знаю, Марсель. Предполагается, что это моя месть». Он раздраженно вздохнул. «Но даже после всех этих лет, я ничего не могу сделать против них. Доверься мне, Джоэл. Я обещаю стереть их с лица этой планеты. Я хотел бы помочь». Это заставило меня улыбнуться. «Ты можешь. По крайней мере, через какое-то время ты сможешь помочь». Он был сбит с толку. «Что ты имеешь в виду?» Его вопрос заставил меня улыбнуться. «Уже становится поздно. Мы должны идти, иначе мы не доберемся домой раньше, чем через два дня. Нам действительно потребовалось почти два дня, чтобы добраться сюда». Он уставился на меня. «Смешок, не волнуйся. Ты узнаешь, когда придет время». Я направился к своей машине. «До тех пор, просто будь в безопасности. Мне снова придется изменить расписание своих встреч. Я должен был приехать сюда. Итак, планы откладываются еще на неделю. День вечеринки. Мои волосы становятся слишком длинными. Я зачесал их назад, из-за чего они закрывали мой затылок. Из одежды я выбрал полностью белый комплект из костюма и туфель, что было полной противоположностью моему любимому черному цвету. «Ты хорошо выглядишь». Я обернулся, и у меня чуть не отвисла челюсть до земли. Пегги стояла передо мной валом платья из мягкой атласной ткани, длинном и свободном. Ее волнистые темно-каштановые волосы каскадом не спадали по спине, оставляя открытой большую часть кожи на шее. Ее красота на пару мгновений заворожила меня, прежде чем ее голос вернул меня к реальности. «Алло, Земля вызывает Марселя. Ты все еще там?» Она ухмылялась. «Да, ты выглядишь великолепно. Я мгновенно возвращаю себе самообладание. Даже если ты однажды облажаешься, стоит как можно скорее вернуть себе самообладание. Это правило успеха. Ты тоже неплохо выглядишь. Может быть, белый костюм был неплохим решением. Тебе идут полудлинные волосы. Ты так думаешь?» Она кивнула. «Я планировал подстричь их покороче». «Нет, не делай этого. Тебе идет. Мама сказала то же самое. Так что, может быть, мне стоит оставить их. В любом случае, мы должны идти». Я посмотрел на свои часы. «Будет не слишком приятно, если мы опоздаем». Она кивнула. «Да». Глава 55. Вечеринка и разоблачение. Вечеринки для меня – это как сцена для актеров. Вы действуете там, никогда не раскрывая свое истинное «я», но показываете то, что другие хотят видеть и слышать. Никого не волнуют ваши симпатии или антипатии, они просто хотят, чтобы их развлекали. Но для меня это не имеет большого значения. Я так долго носил маску, что актерство стало моей второй натурой. Сейчас это место было заполнено богатыми и влиятельными людьми, которые спали в масках, и оступиться в этом месте может быть фатально. Но волнуюсь ли я? Конечно, нет. Я в этой игре гораздо дольше, чем они. Это необычно. Пегги бывала на многих вечеринках, но ничего подобного не было. Это была организована нынешним самым богатым политиком, который сказал, что собирается основать свою собственную корпорацию и членами комитета управления, отвечающего за проект Пегги. Тот самый проект, частью которого она так усердно работала. Действительно, это так. Они потратили на это довольно много денег. Но я действительно удивляюсь, каков их мотив. Никто не устраивает такую большую вечеринку без мотива, если только они не идиоты. Ты, должно быть, был на многих вечеринках такого уровня, не так ли? Спросила она. Бывал, но я никогда не был любителем вечеринок. Я считаю, что большинство таких событий – пустая трата времени и денег. Но это также лучшее место для установления наибольшего количества связей, что верно только для небольших предприятий. Никакие владельцы крупного бизнеса не будут заключать здесь сделки, даже наоборот, они будут от этого раздражаться. Я тоже страдаю от такого раздражения. Джентльмены и мои милые леди, мне он уже не нравится, кто бы это ни был, просто из-за его манеры обращения. Я рад, что все вы смогли найти время для сегодняшней вечеринки. Он был самодовольным, надо отдать ему должное. И я не имею в виду его тон. Его лицо было чрезвычайно самодовольным. Мы организовали это мероприятие, чтобы отпраздновать запуск нашей новой корпорации, Stallion Corporation. Еще один пример эффекта бабочки. Появление новых корпораций, лишь одна из них, в отличие от большинства корпораций, которые обещают предоставлять бесплатные услуги, а в итоге поставляют мусорные продукты, мы выполняем свою часть сделки. Мы не будем обещать бесплатные вещи, но наши цены будут скромными. Мы будем поставлять вам только самые лучшие продукты. Я уже знал, о ком он говорил. Я наблюдал за его речью с улыбкой на лице. Наша корпорация охватывает все сферы от развлечений до медицинских услуг, от производства до модной одежды, от образования до предоставления рабочих мест. Я вижу самодовольные лица политиков и членов комитета, сидящих за его спиной. Без такой поддержки он ни за что не смог бы организовать такое мероприятие. И он сделал паузу. Мы открыты для всех деловых переговоров. Если какая-либо маленькая или крупная корпорация хочет стать частью нас, они могут это сделать. Мы можем обещать, что вы не понесете никаких потерь. Я бы не стал обещать. Несчастные случаи довольно распространены в этой области. Здоровый человек может умереть на следующее утро, и вдруг компания обанкротилась. Это обращение к тебе, прошептала Пегги мне на ухо. Может быть, но я не отниму у вас много времени. Он повернулся, чтобы посмотреть на одного из стариков, сидевших сзади. Мистеру Хиллу тоже есть что сказать со своей стороны. Это заставило старика рассмеяться. Он подошел к микрофону. Дамы и господа, как только что сказал мистер Кингтон, мы будем поддерживать корпорацию Stallion, и наш новый проект Эдем также будет находиться под управлением корпорации Stallion. Подожди, что? Пегги казалась шокированной. Ты в порядке? Спросил я, но она не ответила, а вместо этого сделала удивленное лицо. Это проект, за который я отвечаю, и я ничего не слышал о том, что он находится под управлением Stallion. Интересно, в какую игру играют эти ребята? В зависимости от их действий мне, возможно, придется избавиться от их корпорации или даже от самих людей. Наш предыдущий темп был довольно медленным из-за ошибок, допущенных участниками. Он улыбнулся, глядя на толпу. Но не волнуйтесь, мы будем отбирать совершенно новых участников для этого проекта. Пегги была потрясена, но я сосредоточился на чем-то совершенно другом. Это определенно эффект бабочки, и притом очень сильный и важный. Но что бы это ни было, я избавлюсь от него прежде, чем оно сможет представлять для меня угрозу. Проект Эдем, да, пробормотал я и посмотрел на женщину, которая стояла рядом со мной. Бессмысленно. Дамы и господа, это все. Наслаждайтесь вечеринкой. Толпа разразилась аплодисментами, а Пегги стояла в шоке. Пегги. Я подтолкнул ее локтем, что заставило ее посмотреть на меня. С тобой все в порядке? Я старался говорить как можно вежливее, потому что знал, что с ней не все в порядке. Я мне нужно поговорить с ними, сказала она. Ты уверен, что это хорошая идея? Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой? Спросил я, но она покачала головой. Нет, это мой проект, и поэтому я сама буду решать проблемы. Я кивнул. позови, если тебе понадобится какая-нибудь помощь», — сказал я, и она кивнула, прежде чем направиться к председателю Эдема. «Мне нужно собрать информацию об этой группе. Балкон, Джоэл, приятель, ты можешь мне кое в чем помочь?» Это привело Джоэла в замешательство. «Да, но что это такое?» Ему было любопытно. «Мне нужна информация об этой корпорации Сталлион и их проекте Эдем, и как только получишь информацию, отправьте ее на мой компьютер. Я не думаю, что мне понравится то, что выйдет наружу». «Хорошо, но, насколько я слышал, его открывает Ларри Кингтон, новый бизнес-магнат, но он не представляет для нас большой угрозы. Я не хочу рисковать, и все же найди все, что сможешь». «Хорошо, я отправлю информацию по почте к завтрашнему дню». «Это прекрасно. Спасибо, приятель. В любое время. Нажатие на кнопку. А теперь, перейдем к следующему парню». Проверив свой телефон, я набрала другой номер. «Марсель», — голос донесся с другой стороны. «Да, Себастьян, мне нужна была твоя помощь кое в чем. Теперь он является частью клуба, а также его доверенным членом». «Хорошо, о чем идет речь?» «Мне нужна информация кое о ком. Его зовут Ларри Кингтон. Мне нужно, чтобы ты узнал о нем все. И под всем я подразумеваю даже ту информацию, которая недоступна по закону. Это не должно быть сложно. Я пришлю данные к завтрашнему полудню. Это приемлемо». «Хорошо, этого должно быть достаточно. В любом случае, передай от меня привет Лурдес». «Хорошо, я свяжусь с тобой позже. Нажмите на кнопку. Я чую какой-то скрытый заговор, с которым я не хочу иметь дело. Лучше стереть его до того, как это станет чем-то серьезным». Мгновение спустя, когда я сказал, что Пегги была сильной женщиной, я не лгал. «Так, значит, это то, что произошло?» Она кивнула. «Да, они сказали, что собираются разбогатеть, работая с корпорацией Сталлион. Я могу сказать, когда кто-то носит маску, и нынешняя Пегги определенно была одета в одну из них. Я должна была ожидать этого». Она вздохнула. «Несмотря на то, что я работала без перерыва, они вышвырнут меня, как только нашли спонсора». Она покачала головой. «Это просто человеческая природа. Я полностью согласен. Люди – жадные существа по своей природе. Знаешь, я посмотрел на часы. Здесь особо нечего делать. Может быть, нам лучше уйти?» Она кивнула. «Уже довольно поздно. Я тебя отвезу». Несмотря ни на что, она все еще женщина и к тому же пьяный. Она ничего не сказала. Наверное, потому, что ей было грустно. Вздох пошли. Она так много работала просто для того, чтобы в конце концов быть выброшенной, как тряпичная кукла. Я могу понять ее эмоции, в некотором роде. Хорошо. Глава 56. Беседа, которая зашла слишком далеко. Когда я сказал, что отвезу ее, у меня не было абсолютно никаких планов бездельничать в ее квартире и пить, слушая ее слезливую историю. И мне определенно не нравится нынешняя часть истории. Я не знаю. Он всегда говорил о патриотизме, все остальное для него было второстепенным. Она сделала глоток из своего бокала. Я нахожу забавным то, как я всегда бегал за ним, но он даже не заметил меня. У меня нет ни желания, ни интереса слушать ее бормотание о своей мертвой влюбленности. Она утопала в алкоголе. Ее волосы были слегка растрепаны, и все же ее макияж все еще был идеальным, несмотря на все слезы. Может быть, она вообще не пользовалась большим количеством косметики. Я молчал, не произнося ни единого слова. «Ты знаешь, я ненавидел тебя в прошлом. Я ненавидел то, каким жадным ты был, никогда особо не заботился ни о стране, ни о людях. Ты всегда был эгоистом. И, может быть, именно поэтому тебя никогда не оставляли с разбитым сердцем». Она осушила свой бокал, прежде чем налить еще один. Нужно помнить, что она уже выпила больше пары бокалов во время вечеринки. Я потеряла его и даже свой проект. Но из-за этого я также поняла, что было глупо держаться за эти вещи. Преданность работе практически не оставляла мне времени позаботиться о себе, а преданность Стиву оставила только разбитое сердце. Она налила себе еще, похоже, это был ее 4 бокал. «Почему ты не пьешь? Ты почти не пил даже на вечеринке». Она протянула мне бокал. «Нет, все в порядке». Она нахмурилась. «Я не хочу пить одна». Вздох. Я взял стакан и залпом выпил алкоголь. Моя регенерация особая. Ну, я модифицировал ее, чтобы иметь возможность напиться, когда я захочу быть пьяным. Потому что не иметь возможности насладиться хорошим вином или пивом — отстой. Увидев, как я залпом осушил весь стакан, она улыбнулась. Это лучше, но далеко недостаточно. Она налила мне еще один бокал. Мне не следует пить слишком много. Утром мне нужно присутствовать на собрании. Я пытался отказаться, но безрезультатно. Пей. Она была слишком пьяна, чтобы переварить мои слова. Ты очень странный парень. Девушки вьются вокруг тебя и Говарда, но в отличие от него, который, скорее всего, переспал со всеми ними. Ты даже глазом не моргнешь в их сторону. Она нахмурилась. Ты гей? Я чуть не подавился бокалом вина. Меня не интересовало ни один из них. Я ответил одной фразой. И нет, я не гей. Ответ ей не понравился, так как на ее лице появилось хмурое выражение. Не лги, что они тебя не интересуют, сказала она. Они были великолепны. Даже старики интересовались ими. О каких девушках она говорила? О, те, что были на собрании 2 недели назад. Я сделала глоток из стакана, когда смешок сорвался с моих губ. Вероятно, так оно и было. Но я не Говард и не те старики. Если я не нахожу эту женщину интересной, какой бы красивой она ни была, я даже не буду утруждать себя разговором с ней. Она налила мне еще один бокал. И, кроме того, если я хочу пожирать глазами красивую женщину, я бы предпочел посмотреть на тебя. А чем, черт возьми, я говорил, может быть, выпивка подействовала на меня. И, может быть, позволить алкоголю влиять на меня было плохой идеей. Нет, все в порядке. Ее глаза расширились, прежде чем она издала утробный смешок. Ты загадка, Марсель, настоящая загадка. Никто не похож на тебя. Ты как кубик Рубика. Нет, она покачала головой. Ты больше похож на головоломку Калкудаку, которую почти невозможно разгадать. И почему же? Спросил я, убирая водку. Ты находишь меня красивее этих женщин? Это заставило меня усмехнуться. Да, я позволила себе опуститься на диван. В отличие от тех женщин, которые бегают за мужчинами в надежде получить богатство и власть, тебя не интересуют такие вещи. Кроме того, что ты разговариваешь с чиновниками только тогда, когда это необходимо, ты даже не смотришь в сторону мужчин. Я повернул к ней голову. Ты, Пегги Картер, сильная и независимая женщина, тот тип, который я предпочитаю. Я вздохнул. И неважно, насколько тяжелые времена сейчас, ты никогда не сдаешься. И это то, чьи ты. Я не успел договорить, когда мягкое ощущение ее губ заполнило все мои чувства. Мои глаза расширяются от внезапного осознания того, что только что произошло. Я слегка оттолкнул ее, прежде чем спросить, что ты делаешь. Она не ответила и вместо этого подарила мне еще один глубокий поцелуй. Но, в отличие от предыдущего раза, я не отступил и повалил ее на диван. Это неправильно. И ты это знаешь. Ответ, который я получил, был простым. Мне все равно. В тот момент я даже не был уверен, было ли это из-за алкоголя в наших системах, сексуальной неудовлетворенности или вожделения, которое мы испытывали друг к другу. Но прежде чем кто-либо из нас понял, что происходит, мы лежали обнаженные друг на друге. Ты все еще можешь отступить. Мне не нравится принуждать женщин. Время еще есть. Нет, я знаю, что я делаю, сказала она, прежде чем притянуть меня к себе для еще одного поцелуя. Этот поцелуй был гораздо более интенсивным. Наши глаза были затуманены похотью, и слюна, стекающая между наших ртов, была доказательством этого. Никто из нас не отказался от поцелуя, но в конце концов я отстранился. «Ты прекрасна», — сказал я и потянул дорожку поцелуев к ее пупку. Тихий стон сорвался с ее губ. Ощущение моих холодных губ на ее нежной коже заставило ее вздрогнуть. Проведя пальцами по ее спине, я заставил ее задрожать еще сильнее. «Ты перестань дразнить меня», — ее голос был чувственным, но мягким. Раздвигая ее ноги, я заметил красивые складки ее влагалища. Соблазнительный запах проник в мой нос в тот момент, когда я достаточно приблизился к ее влагалищу. Продвигаясь ближе языком, я играю с ее клитором. Ее мышцы напрягаются, чувствуя мое прикосновение. Я играл с ее нижними губами, пока она не кончила. Ей так долго приходится переживать сексуальное неудовлетворение, что не потребовалось много времени, чтобы достичь своего первого оргазма. Она застонала. «Возьми меня», что заставило меня прижать палец к ее мягким губам. «Шуш, просто наслаждайся этим ощущением», сказал я, поднимаясь и мягко прикусывая ее затвердевший сосок. Она издала еще один стон, когда моя рука начала играть с другой ее грудью. Ощущение ее мягкой груди возбудило меня еще больше. Моя правая рука потянулась к ее клитору и начала играть с ним. Ее стоны были соблазнительными, что делало мое пьяное я еще более неконтролируемым. Прекрати, я и не собирался этого делать, или, по крайней мере, я этого не хотел. Ее стоны были музыкой для моих ушей. Я еще раз нежно чмокнул ее в губы, когда мой член ткнулся в ее влагалище. Ее ногти впились мне в спину, когда я поцеловал ее в шею. Просто трахни меня уже, ублюдок. Ух ты, похоже, что пьяный человек забывает о манерах и языке. Я кивнул и неторопливо вошел внутрь. Влага сомкнулась вокруг меня, нежно поглаживая мой член. Я мог бы кончить, если бы не был осторожен. Ее стоны усилились, как и мои толчки. Она была слишком стеснительной, и то, как она повиновалась моему доверию, доказывало, что у нее было очень мало опыта. Опытные женщины так не двигаются. Не сбавляя скорость, я сделал, как было сказано, и ускорился. Ее тело заметно дернулось, удовольствие заставило ее глаза закатиться. Я не могу вынести это больше. Стенки ее влагалища сильно сжали мой член, что почти заставило меня кончить. Но мои способности помешали этому. Но я тоже был близок к этому. Я увеличу свой темп. Мне нужно помнить о своих способностях. В конце концов, она просто обычный человек. Подожди. Я не слушал и не заботился о том, что она только кончила. Я продолжал двигаться, пока ее стоны становились все громче от удовольствия. Она была слишком чувствительна. На этот раз нам обоим не потребовалось много времени, чтобы достичь оргазма. Я кончаю. Она не ответила и вместо этого простонала мое имя. Марсель. Достичь оргазма всего один раз было для меня далеко недостаточно. Но Пегги кончила уже дважды, и она устала от всего того дерьма, что произошло сегодня. В этот момент она едва говорила: «Ты, с тобой все в порядке?» Я нахмурился и посмотрел на слезинку, которая скатилась по ее щеке. «Да, я, благодарю». Она не смогла закончить предложение, так как усталость овладела ею. «Вздох, отдых, то, что тебе нужно». Я легонько погладил ее по голове. «Но я действительно удивляюсь, какова же будет ее реакция завтра?» Глава 57. Мир не черно-белый. Маргарет Пегги Картер. «Я глупая. Я должна была догадаться, что все закончится именно так. Я плохо разбираюсь в напитках, и вот я здесь, голая и одинокая. Я нигде не нашла Марселя после пробуждения. Но зачем ему вообще оставаться здесь? Это не его вина. Женщины, бросающиеся на него, обычное дело, и в его глазах я не должна быть исключением. Я его не виню, нисколько. Но это больно. Мне больно думать, что я для него всего еще одна из этих женщин». Встав с кровати, я начала искать свою одежду, но обнаружила, что она аккуратно сложена на стуле рядом с кроватью. По крайней мере, он не полный мудак. Он не любит тратить время впустую. Вздох, теперь нет смысла жаловаться. Я даже не уверена, какими будут наши отношения отныне. Вероятно, отдаленные, или он возненавидит меня. Я быстро накинула халат с комода и направилась к двери. Мне нужно принять душ, по-настоящему холодный. Но чего я не ожидал, так это сильного запаха яичницы с беконом сразу после того, как открыл дверь. А, это странно, запах доносился справа. Там должна была быть моя кухня. Перегнувшись через перила лестницы, я заглядываю на кухню и вижу, что какой-то черноволосый мужчина готовит. «Марсель», я выкрикнула его имя, и мужчина, о котором шла речь, обернулся и посмотрел на меня с улыбкой. «О, ты проснулась». Он выключил плиту, прежде чем выложить на тарелку идеально прожаренное яйцо. «Я проснулся довольно рано и не собирался беспокоить тебя, поэтому вместо этого я убрала комнату и решил приготовить завтрак». Он налил апельсиновый сок в стакан. «Иди и умойся. Завтрак готов». «Хорошо». Я определенно недооценил его характер. 15 минут спустя. «Итак, какие у тебя планы на день?» «Меня выгнали из проекта, так что мне особо нечего делать, кроме как работать над Чайтеом. Ну, у меня есть кое-какая интересная информация о корпорации Сталлион». Еще до того, как я успела спросить, он покачал головой. «Я не буду рассказывать тебе об этом сейчас, но одно я могу сказать точно. Что, они пожалеют, что вышвырнули тебя. Яйца были восхитительны, но я не уверена, что и думать о том, что он только что сказал. Что бы ты ни делал, не навлекай на себя неприятности. Я уже знаю, что он будет с ними связываться». Они бросили ему прямой вызов. «Гидра уже представляет угрозу, и это только добавит неприятностей, если ты совершишь даже малейшую ошибку». «Я знаю», он вздохнул, «это ловушка. Они бросили мне вызов, несмотря на то, что знали о моей поддержке и богатстве, которым я обладаю. Он осушил стакан апельсинового сока. Это пахнет неприятностями, но мне нужно знать, что они планируют. Он не дурак, так что то, что он догадался об этом, не было неожиданностью. Между прочим, это привлекло мое внимание. Как твоя голова? А, что ты? Подожди, я слишком много выпил прошлой ночью, но не почувствовала ни малейших признаков похмелья. Что ты сделал? Почему я обвиняю его? Потому что нет другого человека, который мог бы вылечить такую проблему с такой легкостью. Не волнуйся. Он достал из кармана маленькую бутылочку. Это одно из лучших средств от похмелья. Он передал мне бутылку. Я спросил тебя прошлой ночью, нужно ли тебе это, и ты сказал, да выпивки было слишком много, чтобы ты могла с ней справиться. Он вздохнул. Это может вызвать огромный переполох, если будет выпущено на рынок. А с другими вещами, которые я запускаю, уже и так слишком сложно справиться. Так что я не буду выпускать это в ближайшее время. Я немного злюсь, что он заставил меня выпить это. Но, несмотря на то, что я был пьяна, я все равно сказала бы ему «да». Так что я не могу жаловаться. Можешь оставить его себе. У меня есть гораздо больше. Ты уверен, это наверняка будет дорого стоить? Да, не беспокойся об этом. К этому моменту мы оба закончили есть. Итак, какие у тебя планы? Мне тоже интересно. Я не знаю. Может быть, еще больше вложиться в Чайте. Но совету не понравится большое вмешательство. И если кто-то из Гидры будет его частью, будет еще хуже. Он вздохнул. Пегги. Выражение его лица смягчилось. Я хочу, чтобы ты кое-что ответила. И, пожалуйста, будь правдива. Я кивнул, несмотря на то, что не знал вопроса. Почему ты так напрягаешься? Почему ты борешься? Я бы солгала, если бы сказала, что этот вопрос не был неожиданным. Я знала ответ, но не была уверена, как это сказать. Я полагаю, что ты уже знаешь о моем прошлом или, по крайней мере, о моей семье. Он кивнул. Я происхожу из семьи Картер, чрезвычайно богатая семья, которую можно было даже назвать королевской без большой натяжки. Он не перебивал. Будучи подростком, я была очарована вещами и людьми, на которые не стояло даже смотреть. Я усмехнулась, но он был сосредоточен. Раньше я делала все, что мне нравилось, даже не беспокоилась о тех, кто пострадал из-за моей глупости. Это вызвало у меня несколько неприятных воспоминаний, но это не то, с чем я не могла бы справиться. Я влюбилась в чернокожего мужчину. Я почувствовала, что качаю головой. Я думаю, было бы лучше, если бы я сказала, что он меня очаровал. Он был хорош собой и умен. Но вскоре после этого мы расстались из-за наших расовых различий. Вздох, мне никогда не нравились такие вещи, сказал он. Я ненавижу расизм. Но ты не можешь изменить прошлое. Ты можешь улучшить будущее, только поступая правильно в настоящем. Верно. Мы, люди, совершили много ошибок, но мы также многому научились на этих ошибках. Мы не можем изменить будущее, мы можем только улучшить его. Действительно. После этого я осталась с разбитым сердцем и без каких-либо идей или планов на будущее. На моем лице появилась ностальгическая улыбка. Тогда я понятия не имела о том повороте, который должна была принять моя жизнь. Он сел прямо, как только я это сказал. Ко мне обратился человек, который в конечном итоге привел меня туда, где я нахожусь сегодня. Он казался немного расстроенным, поскольку я не стала вдаваться в подробности. Мое лицо потемнело. Я также впервые убила человека на своей премиссе. Это не очень хорошие воспоминания. Что ты почувствовала? Спросил он. Что ты имеешь в виду? Что ты почувствовала после первого убийства? Этот вопрос вернул мне то чувство, которого я не испытывал уже очень давно. Пустота. Я не чувствовала ни печали, ни отвращения, ни страха. Я чувствовал себя опустошенной. У меня вырвался смешок. Я убийца. Но ты и так это знаешь. В отличие от его обычной харизматичной улыбки, нынешняя улыбка, которую он носил, была теплой. Ты знаешь. Он закрыл глаза. Мы все убийцы в этом мире. Может быть, мы и не убиваем людей, но мы убиваем других существ. Поэтому никто из нас не может сказать, что мы чисты. Это было бы ложью. Его слова заставили меня задуматься. Ты кого-нибудь убивал? Даже если он никогда делал это лично, он должен был сделать это через кого-то другого. Я знаю, что Говард так поступил. Единственная причина, по которой я его не арестовала, заключалась в том, что тот, кого он убил, изнасиловал более 13 несовершеннолетних девочек. Да, этот мир испорчен. Его арест принес бы больше вреда, чем пользы. Я глупая. Комитет выбросил меня, как тряпичную куклу, потому что я была для них бесполезна. Моя преданность не принесла мне ничего, кроме боли и страданий. А если я подам на него в суд, я буду ничем не лучше их. Кого? Спросила я. На его лице была улыбка. Ты не единственная убийца на свободе, Пегги. Но эта теплая улыбка вскоре исчезла. Я стал убийцей, когда убил человека, которым я был раньше. Он вздохнул. Этот мир слишком жесток и зол. Чтобы выжить, ты должен сам стать монстром. Я согласна. Мир – это не только солнечный свет и радуги. Это дыра полная дерьма. Но это не значит, что ты не должен получать удовольствие. Он вздохнул. Мир может быть жестоким, но стоит делать все черно-белым. Вокруг довольно много красок. Он налил еще один стакан апельсинового сока и залпом выпил его. Если ты выберешь только одну из них, ты никогда не сможешь быть счастлив. Нужно выходить за рамки этих цветов. Нужно смотреть глубже, потому что под этими цветами еще миллионы лжи. Но что я могу сделать? Он вернул себе свою улыбку. Начни с малого. Бизнес – это не единственное, что начинается с самого низа. Жизнь тоже. Главное – никогда не сдаваться. Найдите счастье в любых мелочах, которые только сможешь найти. Таким образом, тебе не придется беспокоиться о том, что ты потеряешь себя в черно-белом мире. Он посмотрел на часы. Мне пора идти. Возможно, я злоупотребил гостеприимством. Я покачала головой. Нет. Наоборот, я была бы рад, если бы ты мог остаться подольше. Это была правда. Он – отличная компания. Но есть кое-что, о чем я хочу спросить. Так каковы наши нынешние отношения? Он замолчал, и это заставило мое сердце сжаться. Но вскоре его улыбка вновь появилась на лице. Это зависит от тебя, Маргарет. Я ни к чему тебя не буду принуждать. Если ты хочешь начать со мной отношения, мне бы это очень понравилось. И если ты хочешь считать прошлую ночь ошибкой и забыть о ней, я бы тоже отнесся к этому с уважением. Нет, я не хочу забывать. Я не хочу забывать об этом. Это вызвало улыбку на его лице. Но мне нужно время, чтобы подумать о своей жизни, о нас и о том, какими я хочу, чтобы мы были. Я веду себя эгоистично, но я не уверена в том, что я могу сделать. Мое сердце и мозг не синхронизированы. Я в замешательстве. У него была нежная улыбка на его красивом лице. Я понимаю. Но помни, Пегги, я посмотрела на него. Твоя жизнь принадлежит только тебе. Никто не имеет права голоса в этом вопросе. Делай то, что, по твоему мнению, сделает тебя счастливой. И помни, что я всегда буду рядом с тобой. Он действительно лучший человек, которого я встречал в своей жизни. Ты неповторимый, Марсель. Глава 58. Дикие земли. Антарктида. Неизвестная высота. Прыгать с парашютом крайне рискованно. Удивительно, что вертолет до сих пор не пронзили копьями и стрелами. Дикие земли довольно недобры, когда дело доходит до туризма. И если я прыгну с такой большой высоты с парашютом, и мое тело, и парашют будут пронзены множеством стрел, лучшим способом выжить был бы прямой прыжок без помощи парашюта. Не поймите неправильно. Я могу выжить, даже если мое тело пронзит миллион стрел. Но это было бы довольно раздражающе. Итак, самый безопасный вариант – прыгнуть без каких-либо мер предосторожности. Сэр, мы на месте. Пилот может доставить меня так далеко только потому, что давление воздуха довольно высокое. Хорошо, тебе не обязательно заезжать за мной. С этого момента я сам по себе. Хорошо, сэр. Я подхожу к открытой двери. Нерешительность может привести к гибели, и я не собираюсь умирать. Итак, я прыгнул. Мы были довольно высоко, и если бы я упал прямо вниз, у меня было бы сломано больше пары костей. С этой высоты вода такая же мягкая, как бетон, и снизу нет сена, которое могло бы смягчить мое падение. Так что же будет лучше, что может меня спасти? Деревья. Я вытащил когти и направил свое падение к одному из самых больших деревьев, которые только можно было увидеть. Виск. Мои когти цеплялись за ствол, когда я сползала с дерева. Волочение когтей по стволу замедлило мое падение, прежде чем, в конечном счете, полностью остановился. Фух, я медленно втягиваю когти и благополучно приземляюсь на землю. Первое, что пришло мне в голову, был тот факт, что это место оказалось еще более тревожным, чем я ожидал. Все вокруг, как будто давило на тебя. Большинство вещей, которые есть и в других местах, были немного больше, чем обычно. И под немного я подразумеваю в 10 раз больше. Деревья были массивными, как и животные. Например, кролики были крупнее обычных собак. По крайней мере, я приземлился в безопасном месте. Безопасном в том смысле, что здесь нет пещерных людей с копьями. Итак, откуда шел сигнал? Я достал свой компас, который специально сконструировал, чтобы найти металлы, излучающие высокую энергию. И в данный момент он был направлен на юг. Я выпустил когти на всякий случай. Там не должно было быть никаких мутантов, так как Магнета был еще ребенком, чтобы изменять людей. Меня больше всего беспокоит повелитель диких земель. Он, как известно, обладает острыми чувствами, которые могут уловить любое беспокойство, исходящее за мили от него. Но я не знаю, кто нынешний лорд. Это может быть Казар или кто-то совершенно другой. Казар родом не из диких земель, так что я не думаю, что он нынешний лорд. Мне придется избегать взаимодействия с жителями этого места, если это возможно. Они ненавидят туристов, особенно из современного мира. Компас показывал на запад, что было довольно хлопотно, учитывая, что там было большое озеро. Мне нужно обойти его. Проблема заключалась в том, что было две стороны, и я не был уверен, какая из них будет правильной. Я выбрал и повернул налево, как всегда, несколько минут спустя. Черт возьми, еще один тупик. Я знал, что это будет нелегко, но это просто раздражало. Тупик за тупиком вели меня в никуда, особенно учитывая, что компас сбивался. А-а, что это было? Зал Ахейна. Мне не следовало приходить сюда одной, но эти прекрасные цветы распускаются только утром, поэтому я не потрудилась рассказать об этом отцу. И теперь Эттуту пристально смотрел на меня. Эттуту – один из главных хищников, обитающих здесь, и известно, что они любят человеческую плоть. Ты тихо. Я здесь не для того, чтобы беспокоить тебя. Я медленно беру корзину и встаю. Хорошо, он не двигается. Медленно и бесшумно я встала и начала идти. Но, к сожалению, Киа, Эттуту приблизился ко мне. А-а, я увернулась от его атаки, но он все равно задел меня. Мне нужно бежать. У Эттуту ядовитые клыки, и он задел меня. Если меня в ближайшее время не вылечит, я умру. Киа, его визг был достаточно силен, чтобы мои барабанные перепонки лопнули, но мне нужно было бежать. Я бросилась в ту сторону, откуда пришла налево. Хищник бросился ко мне, но деревья были очень густыми, и он не мог летать в этом месте, так что он стал довольно медленным. Я бежала так быстро, как только могла, а монстр гнался за мной по пятам. Мне нужно быстро выбраться отсюда. Яд действует быстро, он затуманивал мой разум и замедлял мои действия. Лучше всего прыгнуть в озеро, Эттуту не умеет плавать, но из-за яда я наверняка утону. У меня нет другого выбора, кроме как бежать. Марсель, это определенно был женский голос, и судя по звуку, она была в беде, но сейчас у меня нет причин спасать ее. На моем лице появилась улыбка, а может быть и есть. Зал Ахейна, я мертва, я не могу пересечь озеро, а яд становится все сильнее. Зверь тоже приближался, но я ничего не могу поделать. Думаю, именно так я и умру. Я была готова к удару, но этого так и не произошло. Киа, я слегка приоткрыла глаза, поскольку это было все, что я могла сделать. Мои мышцы онемели, и я не могла двигаться. Глядя на сцену передо мной, мои глаза на мгновение расширились, прежде чем усталость навалилась на меня, и я погрузилась в темноту. Я видела, как человек с когтями разрывал зверя на части. Глава 59. Птеродактиль. Ёлки-палки. Я ожидал увидеть каких-нибудь доисторических существ, но определенно не птеродактиля. Нет, это не обычный птеродактиль. Это какой-то мутировавший. У птеродактиля, которого я знаю, нет фиолетовых зубов. Аркх. А еще там была блондинка, которая едва открыла глаза. Ее лицо было багровым. Может быть, она отравлена. Это еще больше усилило мои подозрения в том, что птеродактиль ядовит. Мне нужно покончить с этим, пока оно не укусило меня. Я выпустил когти, и на моем лице появилась дикая ухмылка. Я еще не сражался с таким огромным существом, и, видя его перед собой, я прихожу в восторг. Может быть, это мой животный инстинкт, от которого мне лучше избавиться. Но, отбросив свои тревоги на потом, я бросился к большому доисторическому хищнику. Он открыл клюв и попытался откусить мне руку. Но мне было наплевать на такие вещи, и я наоборот протянул к нему свою когтистую руку. Его клыки были острыми и сильными до такой степени, что ему удалось выдержать один из моих ударов когтями. Часть его слюны брызнула мне на руку. Я не сомневался, что она ядовитая. Мои чувства кричали мне, чтобы я снял это, и, глядя на девушку без сознания, Я был уверен, что она отравлена. Это все, что мне нужно было знать, прежде чем избавиться от него. Я сунул руку в его клюв и позволил ему укусить ее. Когти удлинились и пронзил его голову изнутри. Птеродактиль завизжал и попытался сделать последнюю попытку атаки, откусив мне руку. Но я был быстрее и ткнул его когтем в глазное яблоко. Он умер мучительной смертью. Теперь я обернулся и увидел девушку, лежащую без сознания на земле. Она была выкрашена в жуткий пурпурный цвет. Похоже, яд убивал ее тело. Мне нужно вывести яд из ее тела. Зала Ахейна. Мои глаза резко открылись, когда ощущение холодного ветра и липкости вокруг моей руки начали вызывать у меня чувство дискомфорта. Мое тело все еще было слабым, так как я едва могла двигаться. Где я, Уркх? Это головная боль. Ты находишься в пещере, которую я отобрал у гориллы. Мои глаза метнулись к источнику голоса, но кроме этого, я мало что могла сделать. Мое тело онемело. Полегче, ты еще не совсем поправилась. Этот человек был не из наших краев. Кто ты такой? Он выглядел слабым. Он усмехнулся. Меня зовут Марсель, я твой спаситель. Мои глаза дернулись, но, похоже, он спас меня. Как ты избавился от яда? Укус был вокруг моей руки. При обычных обстоятельствах трава с голубой глазурью вылечила бы меня, но я не думаю, что он знает об этом. У меня было противоядие от яда. Противоядие? Он где-нибудь нашел эту траву, но, несмотря на то, что яд вышел из твоего организма, тело еще будет слабое в течение нескольких часов. Он выглянул наружу. Уже темнеет, мы должны разбить здесь лагерь на ночь. Мне не очень комфортно рядом с ним. Не потому, что он мужчина, а потому, что он чужак. И если мой отец узнает о том, что он провел ночь под одной крышей со мной, он убьет его. Он поднял бровь, посмотрев на мое лицо. Не волнуйся, я не сделаю ничего, что могло бы причинить тебе вред. Если бы я захотел, я мог бы сделать это, когда ты была без сознания. Я кивнула. Я знаю, я верю, что ты этого не сделаешь. Мое лицо превратилось в хмурое выражение. Но почему ты здесь? Он рассмеялся. Ты же видишь, что у меня с собой ничего нет. Что было правдой? Единственное, что у него было, это его одежда. Итак, есть два варианта. Либо я идиот, который рисковал своей жизнью во имя приключений, либо я просто парень, который попал в аварию и приземлился здесь. Он улыбнулся. Итак, что ты думаешь? Ты попал сюда случайно. И почему ты так думаешь? Он казался любопытным. Было только 5 человек, которые пришли сюда извне. И все они попали сюда из-за какой-то досадной случайности. Сказал я. Итак, ты никак не мог найти это место только ради приключений. Правильно. Он вздохнул. Я должен был пройти мимо этого места, но шторм застал меня врасплох. Прошлой ночью действительно был сильный шторм. Значит, ты выжил здесь без ничего? Это довольно подозрительно. Ну, у меня есть руки и ноги. Это заставило меня нахмуриться. Ты выглядишь слабым. Теперь он нахмурился. Ну, извини, что не похож на гориллу. Но ты, должно быть, забыла, что именно я спас тебя от того птеродактиля. Что же, это действительно так. Он спас меня. Но, что такое птеродактиль? Спросила я в искреннем замешательстве. Он поднял бровь. Как ты называешь того птицеподобного монстра, который напал на тебя? О, ты имеешь в виду Эттуту? Он называет их птеродактилями, это трудно произнести. Да, там, откуда я родом, они известны как птеродактили, и, скажем так, их встречают довольно редко. Это странно, Эттуту здесь довольно часто встречаются. Я понимаю, хмм, я устала, но я ведь только что проснулась. Это из-за противоядия, оно вызывает у тебя сонливость. Он встал. Тебе следует отдохнуть. Я буду продолжать наблюдение. Спасибо. Он может быть слабым, но он благороден. На следующее утро, лучи утреннего солнца, ударившие мне в лицо, пробудили меня ото сна, и первое, что я заметила, это человек, что сидел у входа в пещеру и точил палку. Что ты делаешь? Он что, делает оружие? Ах, ты проснулась. Он улыбнулся. Мне стало скучно, поэтому я начал делать хоть что-то, чтобы занять себя. Я была не права, он не воин. Я медленно встала. Онемения не было, но я все еще была сонной. «Ты в порядке?» – спросил он, и я кивнул. «Да, просто немного сонная. Тебе нужно умыться, нам нужно пересечь озеро. На данный момент я могу пойти сама, но ты не знаешь, куда идти, не так ли?» Это заставило его смущенно опустить глаза. «Я не знаю, хи-хи, я так и знала». Он закатил глаза. «Я, проведу тебя к себе домой. Это безопасно, ты спас мне жизнь, так что я должна быть в состоянии, по крайней мере, обеспечить твою безопасность, а потом показать тебе выход отсюда. И тут я кое-что вспомнила, но остальное будет зависеть от моего отца. Оставить ли он тебя в живых или убьет? Он приподнял бровь. Почему? Это заставило меня ухмыльнуться. Потому что он, лорд, глава 60, поединок или смерть, Марсель, потому что он, лорд, это поразило меня, как разорвавшаяся бомба. Я действительно ожидал, что она будет связана с кем-то более высокого статуса в племени, намеком были ее украшения, но я никогда не ожидал, что она окажется дочерью лорда. Я сорвал джекпот. Ты уверена, что он не подставит мою голову под удар копья? Она хихикнула. Он может вышвырнуть тебя, но он не убьет. В конце концов, ты спас мне жизнь. Я могу встретиться с ними лицом к лицу, поскольку они не мутанты. Если только среди них не прячутся какие-нибудь протомутанты, в чем я очень сомневаюсь. Тогда ладно, мы уйдем после того, как ты приведешь себя в порядок. Она кивнула. Так у тебя есть домашнее животное? Она покачала головой. Она мой друг, а не домашнее животное. Ее зовут Лола. Судя по всему, у нее есть саблезубый тигр, и она назвала его Лола. Хех. Итак, у тебя есть кто-нибудь похожий? Она спросила, что заставило меня подумать о маленьком парне, который сейчас живет с моей матерью. Вообще-то да, его зовут Тень. Играет, ест или спит. Должно быть, он делает что-то из этого. Тень, он тоже саблезубый тигр? Здесь было много вымерших видов существ, которых в нашем мире встретить невозможно. Нет, он пантера. Она выглядела смущенной. Он похож на саблезубого тигра, но черный и немного меньше. Ей было любопытно, когда я это сказал. Я никогда не видела черного саблезубого. Я усмехнулся. Он не сап, свист. Я отпрыгнул в сторону, когда мимо меня пролетела стрела. Отойди от принцессы. Конечно, я ждал этого момента. Черноволосый дородный мужчина с массивным луком, которого я никогда раньше не видел, закричал во всю силу своих легких. «Прекрати это, Зара!» Девушка кричит в ответ. «Подождите, я так и не узнал ее имени, не так ли?» Мужчина, который был по меньшей мере 7,5 футов ростом, посмотрел вниз и увидел, что на него смотрит разъяренная дикая принцесса. «Он мой спаситель, не причиняя ему вреда». Она злилась, в то время как он выглядел смущенным. «Но, принцесса, он чужак. Мужчине не нравилось мое присутствие. Они ненавидят чужаков, так что этого следовало ожидать. Тише. Он спас мне жизнь. Он должен быть вознагражден, а не наказан». Этот человек был совсем недоволен. «Я приведу его к нашему отцу, к лорду, но он же чужак». Это вызвало убийственный взгляд у принцессы, так что ему пришлось неохотно согласиться. «Я не буду нести ответственность за все, что он сделает. Тебе не нужно беспокоиться об этом. Я обо всем позабочусь». Это заставило его вздохнуть. «Ну, до тех пор, пока я не потеряю голову. Меня вполне устраивает молчание». Внутри племени место соответствовало окружению. Вокруг были старые строения и дома, в основном хижины. Но с другой стороны воздух был чистым, как и вода, а окрестности утопали в зелени. «Двигайся», — сказал мужчина размером с гориллу. «Тебя бы убили, если бы за тебя не поручилась принцесса Зала.